Когда это было? Лапуэнт подумал и, не скрывая своего удивления и даже огорчения, ответил: 3 недели назад. И в Пикрец ты познакомился с Орлетой? Она сама подсела к нам. Приятель, у него уж большого опыта нет, принял ее за потаскушку. Потом уж на улице мы с ним поссорились. Из-за нее? Да, я понял, что она не такая, как другие. Мегре, тщательно прочищая трубку, внимательно слушал. И на следующую ночь ты пришел снова. Я хотел извиниться за приятеля. Что же он такого сделал? Предложил ей переспать за деньги. Она отказалась. Конечно. Я пришел довольно рано, уверенный, что еще никого нет, и она согласилась выпить со мной стаканчик. Стаканчик или бутылку? Бутылку. Хозяин не разрешает им сидеть с посетителями, если те не заказывают бутылку, и только шампанского. Понятно. Я знаю, что вы думаете. Она о чем-то умолчала и была убита. Она не говорила, что ей грозит опасность. Прямо не говорила. Но я догадывался, что у нее в жизни все гладко. Например, трудно объяснить. Да мне не поверят, ведь я любил ее. Последние слова он произнес тихо, подняв голову и глядя комиссару в глаза, полной решимости дать отпор, если тот станет иронизировать. Я хотел, чтобы она изменила образ жизни. Жениться на ней? Смущенный Лапуэнт молчал. Я не думал об этом, но, конечно, не женился бы сразу. Тебе не нравилось, что она выставляется голой? Уверен, она и сама страдала. Это она сказала. Все не так просто, шеф. Конечно, вы многое видите иначе, но я тоже знаю женщин из подобных заведений. Сразу трудно понять, что у них на уме, поскольку они пьют. На самом-то деле они не пьют, не так ли? Они только притворяются, раззадоривая посетителей. Им же вместо ликера подают какой-нибудь сироп, верно? Почти всегда. И вот, Орлетта пила по потребности и чуть ли не каждый вечер. Да так что хозяин, господин Фред, проверял перед ее выступлением, держится она на ногах или нет. Лапуэнт настолько проникся духом Пикрет, что называл хозяина господин Фред, как без сомнения все в кабаре. Ты никогда не оставался до утра? Она не хотела. Почему? Я признал, что мне рано вставать на работу. А где работаешь, сказал? Он снова покраснел. Нет. Сказал только, что живу с сестрой, и Орлетта выставляла меня за дверь. Денег я ей никогда не давал, да она не взяла бы. Она даже не разрешала брать больше одной бутылки, а шампанское выбирала самые дешевые. Что, думаешь, влюбилась? Прошлой ночью я был в этом уверен. Почему? О чем мы говорили? Все об одном и том же. О нас двоих. Она рассказывала о себе, о своей семье. Созналась, что у нее фальшивые документы, и она страшно боится разоблачения. А как у нее с образованием? Не знаю. Ясно было одно — это ремесло не для нее. Она не откровенничала, намекнула лишь на какого-то мужчину, от которого никак не может избавиться, сказала, что во всем виновата сама, но теперь слишком поздно, что я не должен приходить, наши встречи только напрасно причиняют ей боль. Поэтому-то я и думаю, что Орлетта влюбилась в меня. Она вцепилась мне в руки и не отпускала их ни на минуту. Она была уже пьяна? Возможно. Выпила наверняка, но собой еще владела. Насколько я знаю, она почти всегда такая, взвинченная, в глазах или тоска, или безумное веселье. Ты с ней спал? В брошенном на комиссара взгляде мелькнула почти что ненависть. Нет. Но предлагал? Нет. Она? Никогда. Она что же, строила из себя девственницу? Она ненавидела мужчин, слишком много от них натерпелась. Почему? Из-за этого. Из чего? Из-за того, что они с ней вытворяли. Она была совсем молоденькой, когда, ну уж не знаю, при каких обстоятельствах это случилось с ней впервые, вызвав глубокое потрясение. Воспоминания неотступно преследовали ее. Она все время говорила мне о мужчине, которого боялась. — Об Оскаре? — Имени она не называла. Думаете, разыгрывала меня? Наивного. Пусть. Она убита, значит, не зря боялась. — Тебе не хотелось переспать с ней? — В первый раз, признался он, когда мы пришли с приятелем. Вы видели ее живой? Ах, да, на коротке, сегодня утром она уж падала от усталости. А если бы видели ее в другое время, то поняли бы, ни одна женщина. Ни одна? Ну, может, я преувеличиваю. Но Орлетта вызывала желание у всех мужчин. Когда она выступала со своим номером, с Фредом она спала. Терпела его, как остальных. Мегре пытался выяснить, насколько откровенной была Орлетта в своих разговорах. Где? В кухне. Роза все знала. Она молчит, потому что боится потерять мужа. Вы видели ее? Мегре кивнул. Она сказала, сколько ей лет? Пожалуй, за 50. Почти 70. Фред на 20 лет моложе. В свое время она была, наверное, одной из самых красивых женщин. Ее содержали богачи. Роза действительно любит мужа. Она делает вид, что не ревнует и не возражает, чтобы все происходило в доме. Так ей спокойнее, понимаете? Понимаю. Наибольшую опасность представляла Орлетта, и Роза глаз не спускала с танцовщиц. Однако именно на Орлетте держалось заведение. Не будь ее, туда бы никто не пошел. Остальные обычные девушки, каких полно в монмартрских кабаре. А что произошло прошлой ночью? Вы же знаете. Она сказала Люка, что с ней был ты. Правда, назвала лишь имя. Я был там до половины третьего. За каким столиком? За шестым. Лапуэнт говорил как завсегдатай и в то же время как сотрудник уголовной полиции. В соседней кабине были посетители? В четвертой нет. А в восьмой целая компания, мужчины и женщины, которые сильно шумели. Значит, если в четвертой кто-то был, ты мог бы и не заметить? Заметил бы. Я не хотел, чтобы меня подслушивали, поэтому иногда вставал и заглядывал за перегородку. Ты не видел за одним из столиков пожилого такого мужчину, невысокого, коренастого, с сединой? Нет. А когда разговаривал с Орлеттой, тебе не показалось, что она к чему-то прислушивается? Нет. Уверен, что нет. Не возражаешь вести расследование со мной? Лапуэнт удивленно посмотрел на Мегре. И его вдруг охватила волна признательности. — Вы хотите, несмотря ни на что, слушаю внимательно.